а главные организаторы этих массовых преступлений из числа областных и республиканских звеньев остались в стороне, сохранив миллионные богатства, нажитые за счет своих подчиненных, которые по их вине оказались на скамье подсудимых. Как же отреагировал Михаил Сергеевич на наше повторное обращение? А никак. Вновь документ спустили вниз и благополучно положили под сукно. На этот раз не посчитали нужным даже снисходительно побеседовать с нами. Но мы тоже не сдавались. Надо было либо капитулировать, либо продолжать попытки продвинуть вперед расследование, столкнуть с мертвой точки вопросы, решения которых, увы, зависит только от руководства страны. В ноябре 1986 года мы вновь обратились к Горбачеву. И на этот раз документ, побывавший, как мы выяснили по своим каналам, у него на столе, постигла прежняя участь. Никакой реакции. И тогда с аналогичной запиской мы обратились уже к Ельцину. Мы писали, что по предыдущим обращениям реальных мер не принято. Продолжает восседать в своем кресле Усман Хаджаев, хотя выявленная следствием сумма полученных им взяток уже превышает 1 200 000 рублей. Спокойно чувствует себя Осетров, Салимов, Абдулаева и другие руководители республики, а их покровители, засевшие в цековских креслах, Могильниченко, Пономарев, Ишков, по-прежнему дезинформируют руководство страны. Как ни в чем не бывало, пребывает на посту второго секретаря ЦК Компартии Молдавии Смирнов. Чурбанова, руководителя прокуратуры СССР, доводит до самоубийства. Мы вновь обратили внимание на массовые репрессии против второстепенных правонарушителей в Узбекистане, проводимых мафиозной группировкой Усман Хаджаева и правоохранительными органами республики и центра. Трехлетнее расследование убедило нас в том, что принципиальность нашего руководства проявляется лишь в отношении второстепенных и третьестепенных нарушителей закона и вовсе отсутствует, когда речь идет об организаторах. По существу, они явились их жертвами. У них не было другого выхода, чтобы устоять и выжить в тех невыносимых условиях, когда, начиная от Рашидова и кончая руководством районного звена, все вымогали взятки у подчиненных. Мы глубоко убеждены, что поголовные аресты такого количества людей, без учета степени вины и реальной ситуации, в которой было ими совершено правонарушение, является ошибочным, политически вредным решением. Эта гигантская масса на местах лучше любого прокурора знает поименно главных преступников, знает также, благодаря кому они вовлечены в эти преступления. Поэтому привлечение одних и оставление на свободе организаторов приведет к взрыву недовольства, что уже имеет место, когда сотни людей окружают райкомы, обкомы ЦК Компартии Узбекистана, требуя справедливости в решении их судеб. Не отрицая свою вину, они открыто ставят вопрос об ответственности тех, кто сделал из них преступников. И никто до сих пор не может дать им разумного ответа. Эти люди убеждены, беззаконие совершается от имени государства. К примеру, если взять за основу, что каждый из 20 с лишним тысяч привлеченных к уголовной ответственности по хлопковым делам имеет 100 родственников, крайне заниженная цифра, то окажется, что более 2 с лишним миллионов населения автоматически встанет в оппозицию к акту государственного правосудия. Не является ли это блестящим доказательством разрушительной работы со стороны административных органов в борьбе с организованной преступностью, когда корни, породившие это явление, сознательно, а точнее преступно, остаются нетронутыми, в то время как карательные усилия направляются на побочные явления? Получается так, что зло вновь порождает зло, а добро оборачивается в свою противоположность.